Бытие, глава 15. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев».